Окно раскрылось, из него высунулась растрепанная женская голова. «Норка, принимай гостей!» — гаркнул отец. Женщина замахала руками, потом прищурила глаза, вгляделась и взвизгнула. «Ой, да не как вы, товарищ майор!» «Подполковник! Батюшки, с повышением вас! А я уж спать собралась!» «Одна?» «Чего одна?» «Ну, спать-то!» Женщина хихикнула. «Скажете тоже. Погодьте, сейчас открою». Отец взял Нила за плечо и повернул в ту сторону, где через минуту отворилась скрипучая дверь. На крыльцо вышла женщина в длинной ночной рубашке, поверх которой был накинут домашний стеганый халат, и показала рукой «проходите», мол. Они поднялись по шатким ступенькам и оказались в узком темном коридоре. Прямо напротив входа висел голубой деревенский умывальник с жестяной раковиной. Под ней стояло помятое ведро, рядом большие резиновые сапоги. Сбоку с длинного гвоздя свисал толстый черный ватник. Тусклая лампочка выхватывала из мрака большие прорехи в штукатурке, в которых проглядывали кирпичи и черные провода. Дощатый пол скрипел и прогибался под ногами. В комнате, куда они вошли вслед за хозяйкой, главенствующее место занимал диван, красный, широкий, с громадными валиками и подушками. Над диваном висел тканый коврик с изображением пруда и лебедей. На коврике пристроилась гитара с голубым бантиком на грифе. Перед диваном стояли накрытые коричневой скатертью стол и два непарных стула. Часть комнаты была отгорожена светлым шкафом. В углу красовалась круглая железная печка, покрашенная краской-серебрянкой. Хозяйка кинулась было убирать постель, разосланную на диване, но отец остановил ее. И так сойдет. Он стал доставать из сумки бутылки, пакеты, кастрюлю и ставить на стол, а хозяйка — посуду из шкафа. И только покончив с этим делом, она обернулась и увидела Нила, который тихо-тихо стоял на пороге и смотрел на происходящее, потирая сонные глаза. «Ой, мальчик!» — воскликнула она с таким удивлением, будто впервые в жизни увидела живого мальчика. «Это ваш, товарищ май... полковник?» «Мой-мой», — неприязненно ответил отец. «Таскаю его за собой, как корова батала. Ну что встал, как столб? Если жрать не хочешь, марш спать. Слышь, Норка, изобрази ему там за шкафчиком». Нил еле-еле дотащился до брошенного на пол полосатого матраса и провалился в темноту. Он плыл на корабле, на старинной галере. Стоял на высокой корме, высматривал зорким глазом, не мелькнет ли преследующее их неприятельское судно, не покажется ли на пустынных низких берегах облако белой пыли, предвестник появления конницы, ощущая, как ходуном ходит палуба под ногами, как скрипят уключены, как ритмично постанывают, налегая на весла прикованные к банкам гребцы. О, хей-я, хей-я, вот! О, хей-я, хей-я! Все! Река течет мощно, гладко и спокойно. Она отдыхает. Вдали слышен резкий, назойливый крик павиана. Ему вторит другой крик, полный страданий и боли. Хрипло и отчаянно кричит женщина. «К берегу!» — командует он. Дикий павиан похитил женщину и терзает ее. Мы должны спасти бедняжку. Но, капитан, — слышит он голос, — а что, если это хитрые уловки врага? Противник за спиной у нас, а женщина кричит, он там впереди. Даже самый быстрый отряд не сумел бы попасть туда, незамеченный нами. Но, капитан, у каждого из нас есть враги и пострашнее фараона.